Глава вторая. Целая ночь понадобилась мне для того, чтобы пересечь город. Двигаясь очень медленно, скрываясь от стражников, патрулирующих ночной город, а также от внимательных глаз его жителей, ведущих ночной образ жизни, я добрался до владений графа Руатье. Именно он был главой этого города. Именно ему принадлежит огромный дом, похожий на дворец, обнесённый высокой крепкой стеной. Из рассказов всезнающих мальчишек я знал, что подворье графа велико. Из-за крутого и жестокого нрава хозяина, его управляющий по имени Ефим Кай, постоянно жалуется на нехватку слуг и служанок. Большой дом, огромные конюшни, собственная кузница и стеклодувная мастерская — все это требовало рабочих рук. Именно это давало мне надежду. Граф — очень рьяный последователь церкви. Говорили, что в юности он мечтал стать священником или паладином, но его отец выбил из него эту дурь, причем выбил в прямом смысле этого слова кнутом, женил и скоропостижно умер, не дождавшись внуков от беременной невестки. Версий на тему, почему так рано скончался вполне здоровый мужчина, было много. Молодой граф винил в его смерти ведьму. Когда его отец собственноручно сжигал ту на костре, женщина в предсмертных муках бросала проклятие. Народная молва шепотом обвиняла во всем нетерпеливого, обидчивого наследника. Став главой города, молодой человек зажал город в крепкий кулак, и правила в нем прежде всего инквизиция, от которой мне и нужно спрятаться. А прятать особо ценное нужно где? На виду. А значит, самое безопасное для меня сейчас место — это дом самого графа. Ведь, проверив меня один раз и не найдя во мне скверны и магии, на меня прекратят обращать внимание. Все остальное будет зависеть от моего умения прятаться и не привлекать к себе внимания. Небо над городом начинало светлеть. За стеной слышался лай собак, грохот колодезных цепей, ржание лошадей, бряцанье оружия стражников, разговоры людей. Простой люд проснулся и приступал к выполнению своих обязанностей. Скоро откроют ворота, и к подворью потянутся работники, а мне нужно придумать способ не только попасть на глаза управляющему, но и убедить его в том, что я могу быть полезным. Утро уже не было ранним. Время шло, а я все еще сидел у стены. Ничего не получалось. Очень хотелось пить, есть и спать, но я ждал своего счастливого случая и дождался. Когда из открытых ворот показались 5 всадников, в одном из которых я признал главу стражников графа, я начал действовать, не рассуждая, инстинктивно и сильно рискуя. Захлестнув магической петлей переднюю ногу коня, следующего во главе процессии, я принудил его встать на дыбы. Умный зверь, почувствовав путы, попытался освободиться, но я не дал ему такой возможности. Резко подсекая, я заставил его упасть, предварительно сбросив всадника. Возле ворот сразу же начался хаос. Ржали лошади, кричали люди, с громкой бранью поднимался с земли рассерженный глава. Именно в этот момент я и появился перед его глазами, а если точнее, то не столько перед ним самим, сколько возле его коня. Взяв за узду это благородное животное, я помог ему подняться и, оглаживая, успокоил. Чувствуя, что хозяин коня наблюдает за мной, я внимательно осмотрел копыта на правой передней ноге и вытащил маленький камешек из его подковы, ранее зажатый в моей ладони. Убедившись, что конь не пострадал, я подвел его к хозяину и поклонился. «Господин, ваш конь не виноват!» Я протянул вперед руку и, не поднимая глаз, раскрыл ладонь. «Ты не боишься моего коня?» Гулко и раздраженно прозвучал голос над моей головой. «Нет, мой дедушка был хорошим конюхом. Он умер, но успел многому меня научить. Соврал я, пытаясь обратить на себя внимание этого грозного господина». «Моего зверя боятся все конюхи, а тебя он подпустил. Родители твои где?» «Нет их уже давно. Один я тут». «Пойдем», — произнес тот задумчиво. «Заводи коня во двор, тебе покажут, куда. Будешь жить при конюшне и ухаживать за ним. Уводи его с дороги. Коня мне». Через пару минут главе стражи подвели свежего скакуна, и отряд рванул прочь с бешеной скоростью, невзирая на тесноту улиц и прохожих. Поглаживая, я убедил коня двинуться вперед, и он, прихрамывая, не торопясь, последовал за мной. В его дурном характере я убедился сразу же, как только к нам с ним приблизился паренек моих лет. Как убедился? А просто. Этот красавчик тут же попытался его укусить, а мальчишка, ловко уклонившись, проводил нас до конюшни. Указывая дорогу, он успел мне рассказать о том, что отныне я персональная нянька коня по имени Зверь. Хозяина его, главу стражи, зовут Нарином. Но упаси бог кому-то обратиться к нему по имени. Жить буду в каморке с другими мальчишками, всего их пятеро. Они помогают взрослым конюхам, кормят их два раза в день. Главный на конюшне, дядька Влас, есть ходит в людскую столовую. За лень, плохую работу, нерасторопность и медлительность можно отхватить плетей. А самое главное — это то, что вечером после окончания работы меня обязательно отведут в часовню и представят главному святоше графского двора, отцу Альмиру, и уж он окончательно решит мою судьбу. В течение дня я познакомился со всеми, кто работал на конюшне. Меня покормили, помыли, объяснили круг моих обязанностей. Помимо коня главы стражников, моим заботам было поручено еще 5 молодых необъезженных жеребчиков. Бессонная ночь давала о себе знать слабостью и небольшим головокружением. Приближался вечер, ужин, разговор с главным инквизитором города. Я выдержу, у меня все получится. Ради нее, ради мамы. Ее смерть не будет напрасной. Она не раз повторяла мне, что я намного сильнее ее в магии, но при этом совершенно не читаем. Мы часто гадали с ней, а не связано ли это каким-то образом с наследием моего отца, но ответа, конечно, не находили. Самое главное для меня сейчас — это выглядеть как можно более безобидным и недалеким, не смотреть в глаза священникам и господам, и всем своим видом показывать, что я готов служить и прислуживать, что я просто маленький мальчик, очень любящий лошадей, проживающий рядом с ними всю свою такую короткую жизнь. Никто не должен усомниться в моем огромном желании быть полезным и незаменимым работником.